Глава 4. Я спрятался снаружи, на балконе. Ярополк был сильным воином, и рисковать, подбираясь слишком близко, не стоило. Времени у меня тоже оставалось немного, но надо бы выяснить, что задумал Злобин. «Говоришь, Захар не особо возражал?» — говорил Ярополк. «Немного, для вида, но быстро угомонился». «Знает свое место. Это хорошо». Злобин уселся на скрипучее кресло и довольно хмыкнул. «Когда, говоришь, товары прибудут?» «Завтра к полуночи». «Отлично. Как раз вовремя. Бумаги готовы?» Они еще какое-то время обсуждали, как будут из контрабанды делать законный товар со всеми отметками и записями в мытарских списках. Злобины не просто так сверкали на перу дорогими украшениями, самоцветами и редкими тканями. Они через подставных пешек, вроде тех же ушанских, провозили в город товары в обход всяческих налогов. Причем немалую часть поставок составляла добыча с приграничных земель. При этом ни Велизар, ни Варгийское княжество сейчас ни с кем не воевали. Откуда прибывали вещички, кто их ставил на учет и кому шла мзда в обход налогов, оброков и прочих сборов в казну Стариграда? Судя по всему, с разных мест. Где-то обдирали за долги, не совсем законным способом, конечно же. Где-то опустошали деревеньки, причем не обязательно чужие, как я понял. Но самое главное, что Ярополк действовал через посредников и формально был чист. Тишата отчитался не только по поводу ушанских. Они кошмарили сразу множество родов, беря их в долю и грозя расплатой, стоит только кому-то рыпнуться не по правилам. При этом никто не знал конечного заказчика. А Тишата представлял его из тени. Одной рукой награждал, а другой карал. «Ярополк Лазаревич, можно вопрос?» — спросил он в конце беседы. «Давай!» — пробасил Злобин. «Вы же сами отправили Захара с дружиной подальше из города. Разве не знали, что он не успеет?» Ярополк глухо прокряхтел. «Знал, конечно, знал. Но ему нужно было преподать урок. Слишком уж расслабился, Тати чуть не потерял. Мне нужен порядок на улицах города, а из-за его дурной башки трущобы едва не хлынули по всему Стариграду». Я почувствовал, что печать слабеет. Надо уже убираться отсюда, пока не попался. Жаль, конечно, что не удалось узнать, чего именно хотел Ярополк от Нелидовых, но вряд ли сейчас получится ему противостоять. Поэтому нужно поскорее становиться сильнее и брать все в свои руки. А пока я буду это делать, лучшей кандидатуры на место главы рода, кроме Владимира, не сыскать. Как-то он дотянул до моего появления. Надеюсь, сможет продержаться еще хотя бы год. Я спустился во двор, обошел с подветренной стороны сторожки с собаками и перепрыгнул через ограду, оказавшись снаружи. И как раз вовремя, потому что печать исчерпалась. Фух, успел. «Эй, кто там?» — раздался голос позади. Я тяжело вздохнул, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. Но пока не бегали, до меня дошло, что голос-то знакомый. «Да вот гуляю!» — повернулся, раскинув руки в дружелюбном жесте. «О, какие люди! Ян Ярополкович!» Похоже, он меня тоже узнал и явно не обрадовался встрече. «Ян Злобин — мой недавний соперник на потешных боях и жених Елизаветы Владимировны Нелидовой». «Далековато от дома гуляешь!» — воскликнул паренек рядом с ним. Его я тоже помнил. Кажется, звали этого молодца Алмазом. И матушка у него была хазарских кровей, судя по разрезу глаз. Я показательно оглянулся, повертел головой из стороны в сторону и заявил. «Да вроде не особо. Или у нас по Стариграду ходить запретили?» «Слышь, ты!» Хазарёныш насупился и хотел выйти вперед, но его остановил Ян. А третий Злобин, которого звали Жданом, осторожно оглянулся, нету ли лишних свидетелей поблизости. Никого не нашлось. «Ему теперь повсюду одинаково далеко от дома», — хмыкнул Ян, сверкнув торжествующим взглядом в мою сторону. «Люд безродный». «А вот это плохо». Троица нацепила хищные ухмылки и сделала пару шагов навстречу, немного разойдясь по сторонам, чтобы закрыть мне пространство для побега. Изгнание уже начало играть против меня. Самое плохое в нем было то, что за безродными никто не стоял. Никто не вступится, никто не обратит внимания. Свидетелей не собрать, а слово стоит меньше медика из-за клейма на руке. Однако у всякой медали две стороны. И у этой — независимость. И отсутствие ответственности за кого-либо. Если перейдешь кому-нибудь дорогу, это коснется только тебя. Парни немного растерялись, когда я ухмыльнулся в ответ. Я посмотрел на них, словно демон на добычу. А я умел так глядеть на своих врагов. «В себя поверил, безродный!» — прорычал Ян, шагнув навстречу и засучив рукава. Алмаз и Ждан тут же двинулись чуть дальше, обходя меня с обеих сторон. «А чего мне бояться? Тебя я уже побил один раз, побью и снова, а эти...» — я качнул головой. «С ними подавно разберусь». Рожа Яна скривилась в гневе. Как раз на что я надеялся. Он посмотрел на своих спутников. Просверлил взглядом меня, а затем шикнул. «Назад! Я сам с ним разберусь!» Эх, молодой пылкий дурачок. Гордость затмила разум и заставила позабыть, что в прошлый раз я даже не успел достигнуть первой ступени отрока, когда вышел на бой. Обида так сильно корежила его сердце, что манипулировать им было легче легкого. Ян кинулся на меня с кулаками и злобным оскалом. Слишком наивно. Я увернулся, подсек ногу и заставил его кубарем покатиться по колдобинам на дороге. Но младший Злобин оказался не из простых. Быстро поднялся, снова ринулся в драку. Особо светить духовной силой он не хотел, чтобы не привлекать внимания, но все же я почувствовал, как воздух искажается под действием его источника. В ответ я направил свои духовные потоки. Столкновение случилось еще до того, как мы сошлись в ближнем бою. И моих способностей хватило, чтобы занять более удобную позицию. Но Ян так наверняка не считал. Ведь я открылся для удара и закрутился, поворачиваясь спиной. Бам! Удар с разворота обратной стороной кулака заставил его пошатнуться. Но Ян успел подставить руку и погасить основной урон. Я уже готовился возобновить атаку, как вдруг с другой стороны по нему прилетело вторым кулаком. Оттолкнувшись от него же, я развернулся обратно и ударил снова, словно плетью. Ян пошатнулся и потерял равновесие. Взгляд затуманился. Он не сразу понял, что произошло. Но это уже не мои проблемы. Вдогонку я ударил ногой и с глухим коротким хлопком вырубил ошарашенного противника. Боярский сын плюхнулся на землю лицом вниз, после чего повисла тишина. Алмаз и Ждан замерли в удивлении, уставившись на своего дружка с раскрытыми ртами. Еще одна ошибка. Ждана я вырубил следующим. Не стоит расслабляться, пока драка не закончилась. Что тут сказать? Алмаз успел сообразить, что оставлять свидетелей целыми я не собирался. Но вместо разумного выбора убраться подальше зачем-то ринулся на меня, высвобождая духовную силу. От первого взмаха пришлось уклониться. Поток магии оказался довольно плотным, и не хотелось лишний раз подставлять голову. Однако затем я прыгнул подальше, закрыв лицо руками. Алмаз наверняка подумал, что сумел таки меня задеть, обрадовался и снова кинулся в бой. Однако вдруг прямо под ним с хлопком что-то взорвалось. С такой силой, что он немного подлетел, ойкнул, приземлился на ноги, но тут же скрутился, обхватив себя между ног. «Ай!» — проскулил он, зажмурив глаза, и рухнул на бок, продолжив корчиться. Сработало. Впервые опробовал печати с символами времени в реальном бою, и это сработало. Да еще так точно, что душа радовалась. Конечно, настоящим боем это сложно назвать, но для разминки пойдет. Я опустошил кошели парней в качестве платы за беспокойство и снял с пояса Яна добротный кинжал. Еще присмотрелся к кольцам со здоровенными самоцветами. Но звук хлопка раззадорил дворовых собак, а за ними послышались ворчания стражников. Скоро здесь появится куча народу, и я не хотел бы попадаться им на глаза. Надеюсь, парням хватит гордости соврать о том, что случилось. Втроем получить тумаков от одного изгоя — далеко не лучшее, что могло с ними произойти. Но это явно надолго запомнят, если узнают подробности. И будут вспоминать еще долго. «И куда отправишься?» Милуша пришла меня навестить утром. Прямо как раньше, будто мне нужна помощь лекаря. Собственно, этим она и оправдалась, когда зашла в комнату. Мол, решила проверить, хорошо ли заживает клеймо. «Есть в мире интересные места», — улыбнулся я. «Одно такое ты уже видела». Девушка взглянула на меня удивленными глазами, а затем поняла, о чем шла речь. «Таких мест еще много?» «Думаю, да», — пожал я плечами. «По крайней мере, я знаю о нескольких. Только никому не говори, хорошо?» «Знаю. Довольно глупо рассказывать кому-либо то, что хочешь сохранить в тайне. Но почему-то я чувствовал, что с Милушей могу поделиться. Тем более, что подробности еще сам не до конца представлял. Послание Анны оказалось одновременно точным, прямым и расплывчатым. Кажется, она сделала это специально. Я совершенно не уверен, связано ли это с тем, чтобы запутать случайного искателя, которому удалось бы прочитать записи. Или же она просто захотела устроить мне немного пакости за то, что оставил ее в прошлом одну. «Все хорошо», — Милуша печально улыбнулась и наложила новую повязку. «Через пару дней можно будет снять, но пока постарайся не навредить, хорошо?» «Постараюсь», — пообещал я. Девушка встала, отошла к выходу, но задержалась у двери и сказала тихо: «Я буду скучать, Люд. Береги себя». Милуша ушла, оставив меня в смятении и с некоторым чувством вины, если честно. Ждать 3 дня я не собирался. С делами удалось разобраться куда быстрее, а в нынешней ситуации задерживаться смысла не было. Быстрее уйду, быстрее вернусь. Хотя бы даже на пару дней. Я уже успел повидаться со Златой и передать часть того, что удалось выяснить. Чтобы не подвергать ее опасности, я просто посоветовал при следующей встрече намекнуть Захару, что она знает человека по имени Тишата, который любит ходить в капюшоне по ночам и очень не любит тех, кто про него болтает. А раз уж Злата связана с ушанскими определенными договоренностями, подозрения падут именно на них. Судя по тому, что мне удалось узнать, от ушанских быстро избавиться, если что-то пойдет не так. И они об этом отлично знали. Не зря же Тишата общался напрямую с главой рода прямо у него в палатах. Причем на правах сильного. Думаю, этого будет достаточно, чтобы придать вес аргументам Златы во время переговоров. Избавиться от крышек Кожедубыча полностью не получится, но этого делать пока и не стоит. Свято место пусто не бывает. Если убрать Захара, появится кто-нибудь другой. И далеко не факт, что с этим кем-то получится договориться. Но Злата сможет удерживать баланс. В этом я уверен. А вот Ясыху лишнего говорить не стоит. Пусть машет дубиной сколько душе угодно, но в правильном направлении. Которое ему зададут по моим наставлениям, конечно. Однако с другим вопросом оказалось сложнее. Единственная ниточка, ведущая к разоблачению Елизаровых, оказалась оборванной. Девят, которого всю ночь обрабатывала одна из работниц Златы, выложил все, что знал, и, возможно, немного больше этого. Однако польза от него не смогла покрыть даже затраты на вино. Да, его господин Числав Збигневич зачем-то хаживал к Грацу, но прислушку всегда оставлял снаружи. А что именно проделывал для Елизаровых убитый мошенник, он не знал. Да и на убийство Граца Числав, видимо, отправился в одиночку. Либо же отправил кого-то другого. Ну и самое плохое, сам Числав покинул город с караваном несколько дней назад. Отправился в Осмарит торговать шкурами, медом и прочими дарами северной природы, которые особо ценились на югах. Так что поиски оказались не слишком полезными. По крайней мере, до возвращения Числава вряд ли получится выведать что-то большее. К полудню Я собрал вещи в два увесистых мешка. Половину занимали отвары укрепления духа, приготовленные Еленой. Я надеялся, этого хватит, чтобы взобраться еще на пару ступеней отрока. Четверть я выделил на съестные припасы. Голодать никто не собирался, но дорожная еда грубая и не очень-то вкусная. А я предпочитал свежие ягоды и сочные куски мяса, которые недавно еще бегали по полям и лесам. Поэтому прихватил копье, заказанное у акулы. Сельский кузнец, кстати, не был рад меня видеть. Как оказалось, наш с Людотой небольшой спор по поводу качества оружия разошелся по всему городу. И теперь акула отбиться не мог от постоянных заказов. Пробурчал что-то про спокойную жизнь, которой теперь не видел, но продал отличную рогатину. Широкое острое лезвие с примесью руды из драгоценных гор, крепкая толстая древка. С таким хоть на чернобурого медведя иди. Мне еще рановато, конечно, но это ненадолго. Последнюю часть припасов занимала всякая утварь, лечебные смеси и несколько редких ингредиентов, которые могут потребоваться в дороге. Их мне тоже отдала Елена Ярославовна. Еще я набил кошель монетами из ящика, добытого в логове топора. А оставшиеся решил поделить. Половину отдам Елене и Алексею, остальное спрячу. По возвращении может пригодиться. Кстати, об Алексее. Этот паршивец даже не заглянул ни разу за все время. Друг еще называется. «Люд!» — послышался вдруг зов с улицы. И нет, это был не Алексей. Я выглянул наружу и махнул Браслову. Что целый старейшина делает возле моего дома? Я поспешил выйти к нему, чтобы узнать ответ. «Готов?» — спросил он. «Угу». «Слышал, ты решил отправиться раньше». «Так и есть, рана почти зажила, а делать мне тут больше нечего». «Тогда бери вещи и пошли. Мы тебя проводим». Взвалив на плечи мешки, я пошагал следом за Брасловым к его двору, где меня уже ждали. И не только Елена, Аня и Софья, которые тоже там присутствовали. «Ты же не хотел идти, не попрощавшись?» — усмехнулся Вадим, хлопнув меня по плечу. Глеб и Тихомир стояли рядом и молча улыбались. «Люд!» — воскликнула Аня. Она кинулась мне на шею и принялась хныкать в плечо. «Будь осторожен! Обещай!» — пробурчала она. «Обещаю!» — я прижал ее покрепче. Сердце защемило, но не только от накатившей грусти. Сквозь печаль пробивалось счастье. Радость от того, что будет кому возвращаться. «До этого увольня даже Пардус не сумел одолеть», — воскликнула Софья. «Так что можешь не беспокоиться, сестричка». Все немного посмеялись. Меня пришли проводить Ольга, несколько девушек, ученицы Елены, даже парни, с которыми тренировались у Мудра. И что особо удивило, появился сам Мудр. Старик, прихрамывая, приблизился ко мне и несколько секунд мерил строгим взглядом, от которого становилось не по себе. «Наставник», — начал было я, но он меня прервал. «Люд!» — Мудр тяжело вздохнул, подбирая слова. «Я уже говорил, что не стану тебя тренировать, если...» Он не стал договаривать, будто опасаясь произносить мое настоящее имя. Светозар. «Помню, наставник». «Жаль, что ты меня ослушался», — искренне сказал он. А затем протянул небольшой сверток. «Возьми». «Что это?» — спросил я, принимая подарок. «Откроешь потом». Мудр положил свою мозолистую кисть, сжав мою ладонь. «Не сейчас». Я с благодарностью поклонился наставнику, а затем услышал знакомое ржание. «Задор!» — воскликнул я, увидев жеребца, на котором успел протереть седло. Он, судя по всему, тоже был рад меня видеть. Фыркал и вырывался из поводьев, которые держал Браслов. «Бери его скорее», — проворчал боярин. «А то ремни порвет, шельмец». Я потрепал коня по гриве и погладил морду, невольно улыбаясь во все зубы. «Мы выкупили его у Владимира Всеславовича», — пояснила Елена. «Кажется, он был рад от него избавиться», — хмыкнул Браслов. «Ну и дурак. Этот жеребец станет настоящим другом в пути. Такими не разбрасываются, уж мне ли не знать». Кстати, о друзьях. Алексей не пришел? — спросил я, взглянув на Ольгу. Девушка смущенно пожала плечами. «Мы его искали, но не нашли», — сказал Тихомир. «Странно», — вздохнул я, — «но ждать уже не стоило». Я еще раз со всеми попрощался и незаметно передал две записки. Одну вручил Елене, а вторую — Ане. Вторая предназначалась Алексею, но я попросил ее передать послание, раз уж паршивец не соизволил явиться на проводы. А затем вскочил на коня, поправил ножны и направился к воротам, стараясь не оборачиваться. Хотя это очень хотелось сделать. Немного отпустило, только когда пересек мост, ведущий через ров, и вышел на дорогу. Стариград со стороны казался довольно красивым местом. Он таким и был, если честно. Разным, немного сумасбродным, но красивым и родным. Казалось, в нем сохранилась частица той родины, в которой я вырос 1500 лет назад. Краем глаза я заметил, как из ворот стремительно вылетает всадник. Издалека рассмотреть было сложно, но догадываться я начал довольно быстро, хоть и не мог в это поверить. «Стой!» — донеслось до меня по ветру. «Люд, подожди меня!» Я остановился, молча наблюдая, как Алексей гонит коня во весь опор, поднимая за собой клубы пыли. «Успел!» — заявил он, остановившись рядом. Запыхавшийся, раскрасневшийся с ухмылкой на лице. И походными сумками на седле. «Ты чего это, а?» — спросил я. «Как чего?» — воскликнул он, будто ответ был сам собой разумеющийся. «С тобой еду, конечно! И давай-ка поспешим, ладно?» Затем Алексей вдарил по бокам и отправил коня вперед, словно нас кто-то преследовал. А я был слишком ошеломлен, чтобы задаваться вопросами. Поэтому лишь направил задора следом за ним.